Ну, короче говоря, спрятали мы с Энди наши альбомы и нашу парижскую зелень и антипериновые порошки в погребе у одного знакомого и отправились в Питтсбург. У Энди не было заранее составленной программы беззаконных и насильственных действий, но он рассчитывал, что когда дойдет до дела, его аморальный инстинкт окажется на высоте положения. Идя навстречу моим идеям самосохранения и честности, Энди обещал, что если я приму деятельное участие в любом бизнесе, какой вздумается ему оборудовать, жертва получит за свои деньги что-нибудь такое, что можно воспринять с помощью зрения, осязания, обоняния или вкуса, так что моя совесть может быть спокойна. После этого я уже не чувствовал никаких угрызений и гораздо бодрее пошел на беззаконное дело. «Энди, — говорю я, пробираясь с ним сквозь дым по шлаковой дорожке, которую там называют Смитфилд-стрит, — а ты подумал о том, как нам познакомиться с этими королями кокса и герцогами чугунных болванок? Я вовсе не хочу умалять мое умение вести себя в гостиной и мою систему обращения с ножами и вилками, но проникнуть в салоны здешних потребителей дешевых сигар труднее, чем тебе кажется». «Если что и помешает нам сблизиться с ними, — говорит Энди, — так только наше хорошее воспитание, мы для них слишком высокого тона. Здешние миллионеры — простой добродушный народ, демократы без всяких претензий. Правда, они не грубы, но очень невежливы, и хотя в манерах их заметны и лоск, и учтивость, в глубине души они наглые и дерзкие. Почти каждый из них вышел из самых темных низов, и они так и останутся в потемках, покуда город не заведет дымоочистителей. Если мы станем держать себя просто, без всяких претензий, не будем избегать салунов, да сумеем заявить о себе достаточно громко, как импортная пошлина на стальные рельсы, нам ничего не стоит стать с этими миллионерами на самую короткую ногу.